«Мы на месте», — устало пробурчал Уцзунмин. «Да, пойдем». Ячень заметил, что они подошли уже совсем близко ко входу, поэтому с лошади он спрыгнул. У ворот стояли стражи в два ряда в железных доспехах. Каждый из них имел суровое выражение лица. Ячень определил, что каждый страж был на шестой ступени сферы закалки ци, а их капитан – на десятой ступени сферы закалки ци, что было очень близко к сфере конденсации ци. Одна серебряная с каждого. «Те, кто рискнет проскользнуть, остерегайтесь моего меча». Капитан стражей не нес ответственности за вносимую плату, он лишь наблюдал за теми, кто проходил в город. «Одна серебряная – это дороговато. В городе ветра за вход спрашивают всего лишь 50 бронзовых монет», – выразил свое недовольство Уцзунмин. Ячень с улыбкой сказал: «Тебя заботит такое количество денег?» «Нет, конечно, но для простых людей это много. Счастливый город является самым большим городом на северо-западе, так что неплохо было бы взимать даже немного побольше. В противном случае город заполнится всеми проезжими». Ячень всегда думал о подобных вещах и их практичной стороне. «Ну, что ж, в твоих словах есть смысл». После оплаты пошлины, они вошли в город. Счастливый город по праву считался самым большим городом на северо-востоке. Как только они вошли, они были потрясены. Улицы перед ними были настолько широки, что десятки лошадей могли без помех передвигаться по ним. Магазины с обеих сторон были чрезвычайно роскошными. Казалось, что они были отделаны золотом. Вдалеке можно было разглядеть высокие здания. Счастливый городок, как и город Лу, имел в середине города башню, возвышающуюся в небо. Это действительно невероятно. Ячень не был бы настолько поражен даже современным небоскребом. Все представшие перед ним здания были построены человеческими руками из ничего и без машин. Весь этот результат был достигнут лишь кровью и потом. Роскошь и лоск города были вовсе не из числа того, чего современные архитекторы могли достичь. В западной части города, западный ресторан, приватная комната. Ячень и Уцзунмин заказали себе полный стол вкуснейших блюд. «Мне даже не верится, что этот ресторан настолько хорош, на нашем столе едва осталось места. Эта еда бесспорно хороша, она лучше той сухой пищи, которую мы ели в дороге. Мне уже казалось, что чуть-чуть, и я больше не смогу ее больше есть». Уцзунмин уже успел съесть 3 порции. В комнату вошел официант, украшая их стол очередным кулинарным творением. «Господа, это блюдо за счет заведения. Приятного аппетита!» Западный ресторан располагал 16 приватными комнатами для обедов, каждая из которых существовала под именем звезды. Только посетителей, останавливающихся в таких комнатах, угощали подобного рода дорогим блюдом, остальным же приходилось за него платить. «Простите, но когда начнется этот северно-западный аукцион?» Не стал сдерживать свое любопытство Ячень. Официант пребывал в недоумении, ведь только обеспеченные люди могли позволить себе участие в подобных мероприятиях. «Эти двое, должно быть, из богатых семей», — думал он. «Господа, аукцион состоится лишь через 2 дня. До этого времени мы приглашаем вас остановиться в нашем отеле», — внезапно сменил свое отношение к двум юношам официант. «Еще целых 2 дня. Что ж, нам придется подождать. Вот твои чаевые», — кинул серебряный официанту Ячень. «Благодарю, юные господа. Если вам пока больше ничего не требуется, я удалюсь. Ступай». Стоило только официанту покинуть комнату, как снаружи сразу же послышался озлобленный голос. «Что, все приватные комнаты заняты? Вы считаете, что я, Тан Маньлау, должен сидеть рядом со всяким сбродом? Господин Тан, они все действительно заняты. Не могли бы вы, пожалуйста, подождать немного? Некоторые из них уже собираются покидать ресторан. Я дам тебе столько времени, сколько у меня ушло бы на то, чтобы опустошить чашку чая, а иначе я сделаю твою жизнь несчастной». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 83. Глава 83. Происхождение. Официант заметно нервничал. В приватных комнатах могли находиться лишь богатые и влиятельные люди, и они не были бы рады, если бы их попросили уйти. Однако и мистер Тан не был из числа простаков. Напротив, он являлся одним из 8 самых известных молодых юношей в счастливом городе. А еще он принадлежал к семье Тан, которая была ниже по статусу разве что самых богатейших семей в городе. «Сэр, прошу, подождите, я поговорю с владельцем», официант решился и принял собственное решение. Сейчас он спускался вниз по лестницам так быстро, как только мог. Молодой человек просиял не то улыбкой, не ухмылкой и обратился к девушке, которая стояла рядом с ним. «Слышал, что этот аукцион будет богат на ценные вещи. Только жаль, что эта новость распространилась. Мой брат Ауин Мин, ученик секты Фиолетового Солнца, должен прибыть», ответила красивая девушка. «Ох, Ауин Мин будет здесь». Тан Маньлау едва заметно переменился в лице. Ауин Мин, которого называли «золотыми ногами», так же, как и сам Тан Маньлау, являлся одним из восьми известных молодых юношей. Разница была лишь в том, что Ауин Мин считался лучшим из восьмерки, и никто не мог сказать наверняка, насколько он был силен. Помимо него, насколько мне известно, Лин Ци Быстрый Меч из Северной Снежной Секты тоже должен быть сегодня здесь. Ее слова задели Тана Маньлау, ведь он был ничтожеством по сравнению с двумя только что упомянутыми людьми. И вот уже совсем скоро хозяин этого места, которому на вид было уже за 60, мчался к нему навстречу. «Ах, неужели это наш мастер Тан? Что вас сюда привело? Приготовьте мне комнату сейчас же», нетерпеливо проговорил Тан Маньлау. «Не сомневайтесь, я хорошо вам заплачу. И даже не говорите мне, что свободных комнат не осталось. Без проблем, я сам лично об этом позабочусь». «Отлично». Оттащив официанта в сторону, чтобы никто не стал свидетелем их разговора, владелец заведения спросил у него в полтона: «Ли Линь, а теперь расскажи мне о гостях в каждой комнате». Официант склонился и, не думая, сказал: «Старший сын мэра в первой солнечной комнате, во второй – лидер семьи Ло, а в третьей – ты издеваешься надо мной? Кто тебя спрашивал о солнечных комнатах? В этих комнатах сидят самые важные люди, мы не можем их трогать. Расскажи мне о звездных комнатах», – недовольно повысил тон мужчина, так как кричать не мог, и дал официанту подзатыльник. «Да-да, сэр». Официант провел по лбу трясущейся рукой, избавляясь от следов пота на нем. «В первой звездной комнате сидит мужчина средних лет, на вид он очень силен. Должно быть, он практик сферы конденсации ЦИ. Во второй звездной комнате, в четвертой утренней комнате сидят два молодых юноши. Слышал, что они здесь ради аукциона». Владелец не сказал и слова. Он чувствовал, что все эти люди были каждый по-своему могущественны. Однако западный ресторан располагался в счастливом городе, поэтому приоритетом заведения были местные жители. Если даже эти два подростка окажутся выходцами из богатых семей, то это вряд ли навредит его бизнесу, а вот если они откажут выходцу из семьи Тан, которая следила за порядком здесь, то проблемы могут обрести вполне реальный характер. «Иди, выпроводи гостей из четвертой звездной комнаты, предложи им переместиться в ресторан на соседней улице. Что же касается заказанной ими еды, скажи, что все за счет заведения». Владелец ресторана, наконец, собрался с мыслями и отдал приказ, но официанта словно одолевали сомнения. Но что, ступай же, или мне уволить тебя? Не забывай, сколько людей мечтают оказаться на твоем месте. Я иду, иду, не увольняйте меня». Молодой человек поспешил к звездной комнате номер 4. Открыв дверь и потерев ладони друг от друга, официант тихим скромным голосом огласил свою просьбу. «Господа, надеюсь, вы сможете отдать эту комнату в расположение нашего гостя снаружи. Вся заказанная еда идет за счет заведения». У Цзунмин как раз лакомился рыбой, когда официант потревожил их. «А мы разве не гости?» Он закатил глаза. «Что же до еды за счет заведения? Ха-ха-ха. Ечень, они думают, что мы не в состоянии расплатиться за еду. В счастливом городе достаточно ресторанов. Эти гости могут поискать себе еще местечко», усмехнулся Ечень. «Владелец ресторана велел попросить вас». Официант не успел закончить фразу, так как его рука резко потянулась к губам, чтобы не сболтнуть еще чего лишнего. Официант был напуган взглядом Еченя и больше уже не смог сказать и слова. Какие только ругательства он только не посылал в сторону Тана Маньлау про себя. Почему ему приспичило прийти именно сегодня? Почему ему необходимо было так усложнять мне жизнь? Я ухожу, ухожу. Нет, проклятие, уж больно хороша здесь зарплата, думал он. Вне комнаты, все уже готово. Терпение Тана Маньлау истекало, и он крикнул, обращаясь к владельцу ресторана: «Много времени это не займет, я пойду, проверю». Прибыв в четвертую звездную комнату, мужчина дал гостям ясно понять, он хотел, чтобы они ушли, господа, Мне очень жаль, но эта комната уже была забронирована задолго до вашего прибытия. Вам следует найти другой ресторан. Бам! У Цзуньмин стукнул палочками для его по столу. Вы издеваетесь над нами, потому что мы не местные. Сегодня я буду сидеть здесь. Хотелось бы посмотреть, кто посмел бы заставить нас уйти. Мне кажется, вам стоит покинуть ресторан сию же минуту. Гость снаружи вовсе не тот человек, с которым вы хотели бы связываться. Владелец заведения заставил себя сказать это. И кто бы это мог быть? Приведите его, мы посмотрим. Вы, двое, пожалуйста, покиньте заведение. Так как все уже было сказано и сделано, мужчина уже не надеялся уладить конфликт мирным путем. А ты заставь нас. У Цзуньмин едва уже не впадал в истерику. И тогда двери в комнату вновь отворились. Тан Маньлау и его прекрасная спутница устали ждать и решили вышвырнуть назойливых гостей собственноручно. Тан Маньлау изучил двух сидящих перед ним парней. Он определил, что один из них находился лишь на раннем этапе сферы конденсации ЦИ, другой же был среднего этапа сферы конденсации ЦИ, поэтому раздражительную манеру разговора он решил не сменять. «Эй, пришло время для вас покинуть это заведение. Не нарывайтесь на проблемы». Но Ячень был тоже непрост и тоже успел изучить противника внимательным взглядом. «Не думаю, что ты обладаешь тем, что дало бы тебе право так с нами разговаривать. Как смело с вашей стороны», — саркастически заметил Тан Маньлау. «Счастливый город, это вам не ваш дом. И будь вы хоть королями на родине, здесь вы, гости, поэтому не смейте командовать в этом месте. И не говорите потом, что я вас не предупреждал». «Ох, Тан Маньлау, никогда раньше не слышал о таком имени. Хотелось бы посмотреть, как ты собираешься усмирить нас». Ячень встал с места и устремил взгляд на молодого нетерпеливого парня. Казалось, что воспитанник небесной школы был готов к драке. Этот парень ведет себя уж слишком высокомерно. Наверняка в его родном городе его еще никто ни разу не проучил. Если так и продолжится, и он не перестанет провоцировать Тан Маньлау, то для него это ничем хорошим не закончится, подумала про себя спутница Тана Маньлау. Владелец ресторана почувствовал, что ситуация накаляется. Он боялся, что ресторан будет разрушен, если эти двое вступят в схватку. Поэтому он поторопился сказать кое-что Ячиню. «Сэр, мастер Тан является одним из восьми лучших молодых господином счастливого города, да и семья Тан тоже считается одной из лучших в округе. Он вовсе не тот, с кем можно связываться. Послушайте меня, уйдите сейчас же, а иначе вас не пожалеют. Оно того не стоит». У Цзуньмин рассмеялся. «Что смешного?» – спросил холодным голосом Тан Маньлау, который уже активировал свою энергию Чжэнь. «Сравнивать свое происхождение с происхождением Ячиня, как глупо. Я бы не посмел и свою семью приравнять к его семье, не то что семья Тан. Мне любопытно, откуда же он, сэр?» Владелец вслушался в слова У Цзуньмина. «Вы все должны выслушать это внимательно. Мой друг, с которым я сегодня сюда пришел, является сыном лидера семьи, которая как раз является одной из восьми лучших семей. А также мы гении секты текущего облака, и относимся к числу одних из лучших бойцов страны Небесного Ветра, не говоря уже и о семье Тан», — У Цзуньмин говорил на высоких тонах. «Сын лидера семьи Е». Владелец казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Он наплашал и допустил огромную ошибку. Семья Е, как одна из восьмерки лучших семей, была также очень влиятельна в городе. И как раз с ними западному ресторану не стоило связываться. Подумать только, несколько минут назад он просил их уйти и считал, чтобы это было нормально. Он сожалел о содеянном, ведь если до семьи Е дойдут сведения о случившемся, они ему этого просто так не простят. Внезапно, мужчина стал неимоверно сильно потеть. Теперь он не смел сказать и слова. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru. Доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 84. Глава 84. Один удар. Тан Маньлау был шокирован ровно столько же, сколько и его спутница. Восемь лучших семей, возможно, не была столь же могущественна, как пять сект боевых искусств, но их влияние в стране Небесного Ветра было неоспоримо, и семья Е не являлась той семье, с которой семья Тан могла позволить себе связаться. Секта боевых искусств, к которой относились парни, явно мало кого интересовала, так как нынче любого, кто имел хоть какой-то, Даже самый маленький признак таланта сразу же принимали в секты. Принадлежность к секте боевых искусств не имела в обществе особого веса, если уж только речь не шла о детях старейшин. Симпатичная девушка молчала. Казалось, она больше не хотела в этом участвовать. «О, семья я и впрямь могущественна, но с твоим-то уровнем развития и без защиты семьи, ты ни на что не годишься». Тан Маньлао умерил свой пыл и стал меньше переживать. Он не хотел опозориться на глазах у владельца ресторана и милой девушки, поэтому он сменил манеру речи на более спокойную. «Хочешь сказать, ты не пользуешься положением своей семьи и защитой с ее стороны?» Презренно взглянул на Тан Маньлао Цзунмин. «Думаю, без такой поддержки ты бы не попал в число восьмерки лучшей молодежи счастливого городка. Ты нарываешься?» В глазах Тан Маньлао появился намек на убийственное намерение. Ячень не торопясь вышел из-за стола и, заняв позицию перед другом, он сказал: «Нет смысла трепать языком. Давай, обменяемся ударами. Тот, кто отступить назад, даже на пару сантиметров, должен будет покинуть звездную комнату. Как тебе такое предложение?» «Серьезно?» Услышав такое предложение, Тан Маньлао сначала удивился, но позже недоумение быстро сменила улыбка. «Да, несколькими мгновениями ранее его поставили в неловкое положение. Его гордость не позволяла ему уйти из комнаты, но и бросать вызов первым он не хотел и не собирался. В конечном счете, его противник оказался куда более высокомерным, чем Тан ожидал. Этот Ячень намеревался обменяться ударом с практиком позднего этапа сферы конденсации Ци. Ну что за шутка?» Тан Маньлао посчитал, что его оппонент его недооценивает. Он, быть может, не являлся основным учеником Изумрудного дворца, но он все-таки являлся одним из лучших учеников внутреннего двора Изумрудного дворца. Как он может бояться того, кто сейчас стоял перед ним? Конечно, серьезно, Ячиню еще не доводилось сражаться с практиком позднего этапа сферы конденсации Ци. Для него данная ситуация оказалась отличным шансом посмотреть на то, как он поведет себя в бою с таким противником. Когда он только находился на раннем этапе сферы конденсации Ци, ему удалось сломить Ван Куньина, который в тот момент находился на среднем этапе сферы конденсации Ци, лишь единственным ударом. Теперь, когда он перешел на средний этап, его сила увеличилась, пусть даже незначительно. Поэтому если бы ему встретился даже основной ученик, он все равно бросил бы ему вызов. «Отлично, вы двое станете моими свидетелями», Тан Маньлао обернулся к мужчине и милой девушке, стоящим позади. Как бы не хотелось это говорить, но кое-кто совсем скоро будет давиться своими словами. Владелец ресторана улыбнулся, взглянул на Ячиня, но не проронил и слова. «Хорошо», — сказала девушка. Ячень ей определенно не симпатизировал. Она считала его чересчур много о себе возомнившим наглецом. К черту слова, перейдем к делу. Он даже и не намеревался сражаться в полсилы и недооценивать противника. Он использовал заклинание нефритового безупречного тела. Еле заметный нефритовый блеск образовался на поверхности его кожи. Даже его одежда и волосы выглядели, словно поверхность кристалла. У Цзунмин, владелец ресторана и Лилинь дружно отступили назад, скрываясь в углу комнаты, оставляя комнату в расположении двух противников. «Так и быть, сегодня я покажу тебе истинную силу Тана Маньлао». Пока он говорил, его аура заполняла пространство комнаты. Его свирепая истинная ци вырвалась из его тела и выстрелила в небо. Казалось, что исход битвы уже был решен. Шух, шух, шух. Наблюдая за тем, как старается Тан Маньлао, он не хотел выглядеть слабым на его фоне. Ци в виде иглы вырвалась из его тела, пронзая стол и пол, оставляя в них крошечные дыры. Но на этом дело не закончилось. Из острого потока ци образовалось бесчисленное количество мечей ци, а после скрылись в воздухе, готовясь атаковать в любой момент. Истинная ци чистого цзюнь, седьмая стадия, подумала Лилинь про себя. Будучи ученицей секты Фиолетового Солнца, ей не раз приходилось сталкиваться с учениками секты Текущего Облака, и некоторые из них владели подобной техникой. Однако их лимитом являлся пик шестой стадии, речи о седьмой стадии быть не могло. Согласно слухам, истинная ци чистого цзюнь была самым сложным видом боевых искусств среди боевых искусств смертного яруса высшего ранга в секте Текущего Облака. Если бы только ему дать еще немного времени, этот парень имел все шансы стать центральным учеником, продолжала рассуждать про себя девушка. Однако Ячень ей все еще не нравился. Она лишь признавала, что его впереди могло ждать светлое будущее. «Хе-хе, ты, может, и довел свою технику до седьмой стадии, но это все еще бесполезно в бою со мной. Промежуток между нашими сферами не так уж прост, как ты себе это представлял. Тан Маньлоу, казалось, совсем не волновался. Он сжал свои кулаки, заставляя костяшки на ладонях скрипеть и трещать. Появилось ощущение, что его рука была сделана из чего угодно, но только не из плоти и крови. Все выглядело так, словно его руки были сделаны из нефрита, который то и дело терся сам об себя. Великий удар надломленного нефрита. Рука Тана Маньлоу засияла белым светом, удар был нацелен на Еченя. Бум! Удар еще даже не вошел в контакт с целью, а все здание уже содрогнулось. Посетители пребывали в недоумении и не могли понять, что произошло. В комнате номер 4 даже частички воздуха сотряслись и словно распались, словно потрескавшийся нефрит. Ячень оставил без внимания изменения в окружающем его воздухе, стоя на том месте, где он был и 5 минут назад. С его защитой, никакая мелкая атака не могла ему навредить. Рычание тигра, кулак дракона. Когда удар противника едва коснулся его, Ячень сделал шаг, представляя на всеобщее обозрение руку, переливающуюся голубым светом и сопровождающуюся рычанием тигра. Он аккуратным движением рассек пространство и заполняющий его воздух, позволив ци тем самым сменить форму потока на драконью. Кулаки их коснулись друг друга. В следующий момент, все, кто был в комнате, включая Лилинь, не мог видеть абсолютно ничего, кроме 2 световых потоков, которые сплелись в схватке, впоследствии заполнив каждый уголок комнаты. Бум! После звука, похожего на гром, стены и пол в комнате затряслись, начиная понемногу разваливаться на кусочки. От столов и стульев теперь ничего не осталось. Трескающиеся звуки не останавливались еще какое-то время. Похоже было на то, что кого-то яростно оттолкнули назад, а этот кто-то, в свою очередь, столкнулся с чем-то во время падения. Постепенно свет начал исчезать. Оглянувшись, они увидели текущую ситуацию, и в очередной раз были повержены в шок. Тан Маньлоу проиграл. Вздохнула Лилинь. Окруженный обломками, Ячень все так же стоял на своем прежнем месте. Единственным отличием, которое можно было в нем наблюдать, был слегка обугленный клочок одежды на рукаве. С противоположной стороны, около стены было чье-то тело. Можно было увидеть след от удара на стене. Кровь еле-еле стекала с его правой руки и уголка его губ. Лицо было бледным. Тело, конечно же, принадлежало Тану Маньлоу. «Раздражает», — коротко заявил Ячень, наблюдая за Тан Маньлоу, которого он вырубил с одного удара. Он не чувствовал и капли энтузиазма. Он уже имел силу 50 000 фунтов, да еще и окончательно освоил рычание тигра, кулак дракона. С такой силой было бы не победить. К тому же, Тан Маньлоу и в подметке не годился Ван Куньину, который обладал силой в 10 000 фунтов. Неплохо, очень даже неплохо. Я никогда не забуду этот день. Тан Маньлоу не был фатально ранен, ведь, как-никак, он все еще являлся практиком позднего этапа сферы конденсации ЦИ. Большую боль ему приносило унижение. Он хотел убить Еченя всеми возможными способами. Встав, Тан Маньлоу с трудом вышел из комнаты. Он даже не сказал Лилинь, своей спутнице, и слова. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 85. Глава 85. Божественные ноги и северный снежный быстрый меч. Лилинь окинула Еченя глубоким взглядом, после чего покинула комнату, оставляя напуганного и взволнованного владельца ресторана одного в углу комнаты. Мужчина знал, что он должен был загладить свою вину и исправить ошибку, поэтому он с сожалением на лице сказал: «Господин Е, я потерял контроль из-за денег и совершил поступки, огорчившие вас. Надеюсь, вы сможете меня извинить. Отныне в этом месте вас всегда будет ожидать свободная комната. Как вы думаете, вы смогли бы?» Ячень не имел в планах проучить владельца ресторана. Он прекрасно понимал, в какой неудобной позиции оказался мужчина ранее. Вне зависимости от его решения, одна из конфликтующих сторон осталась бы оскорбленной. Если бы он не попросил их уйти, то разозлил бы Тана Маньлоу. «Не переживай, я не стану усложнять твою жизнь. Дело лишь в том, что мы еще не закончили с нашим ужином, поэтому найди нам место. Пусть мы даже останемся сидеть в фойе ресторана, только не просите посетителей покинуть заведение», — сказал Ячень беспечно. «Да, я понимаю, я займусь этим сию же секунду», — Мужчина был благодарен за шанс покинуть комнату целым, не переставая при этом кланяться без остановки. У Цзуньмин дождался того момента, когда владелец ресторана покинул комнату, после чего оглядел ее и покачал головой и твердо сказал: «В этот раз мы должны раздобыть пилюли, восстанавливающие истинную ци во что бы то ни стало. У этих пилюль есть побочный эффект, но, если мы будем аккуратны, тогда проблем возникнуть не должно», — ответил неизменно практичный и внимательный Ячень. Для практика боевых искусств тренировки служили дорогой, по которой можно было идти лишь вперед, вернуться назад по ней было уже невозможно. Так что не имело значения, как ты по ней двигался, ведь если твое сердце было непоколебимо, беспокоиться было ни о чем. Совсем скоро владелец ресторана нашел друзьям столик в фойе на втором этаже. Он даже сам обслужил юношей. 2 дня промчались, словно миг. Утро 3-го дня. На улице лил дождь. Небо было серым. Вся земля в счастливом городе была пропитана водой. На севере города располагалось величественное здание. Оно имело квадратную форму и тянулось вверх на 30 метров. На входной двери висела табличка с вылитыми из золота словами: «Северо-западный аукционный дом». Если можно было посмотреть с неба вниз, то можно было бы увидеть, что десятки человек столпились вокруг аукционной площади. Некоторые из них просто брели вдоль улиц, богатые же разъезжали по городу, укрывшись в паланкине. Здесь были как жены богатых мужей, которых на себе несли демонические звери низшего ранга, так и молодые практики, что ехали на изумительных лошадях. Ячень, находясь за воротами, вгляделся в слова на доске и прошел внутрь вместе с Цзуньмином. «Вы есть?» Девушка, что принимала гостей у ворот, почувствовала, что они были вовсе необычными юношами. Поэтому она подошла к ним и без прелюдий спросила об их происхождении, так как места распределялись по статусам гостей. «Рядом со мной стоит сын главы семьи Е, я же принадлежу к семье У», — сказал Цзуньмин. «Семья Е, одна из восьмерки лучших семей, уважаемые господа, прошу, следуйте за мной, я проведу вас в отдельную комнату». Девушка была рада тому, что узнала в них необычных гостей. В ее профессии наблюдение было ключевым фактором. Она не могла опознать всех обеспеченных и важных гостей, но если ей удавалось отличить их от простых людей, то все было под контролем. И вот, юноша перед ней оказался сыном главы влиятельной семьи. Семью, с другой стороны, было несчетное количество, но она понимала, что если этот парень пришел вместе с потомком семьи Е, то его семья У должна быть самой влиятельной среди всех остальных под таким же именем. Девушка, идущая впереди молодых людей, ступала грациозно, элегантно виляя бедрами. Ячень в этот момент могу думать лишь о том, как ее босс наградил бы ее, если бы узнал об этом. Аукционный дом в этом месте был необъятный, совсем отличный от тех, что Ячень видел в том мире, из которого он пришел. Окружающие стены были инкрустированы золотом и нефритом, создавая прекрасные узоры. Но эта красота вовсе не была безжизненной, напротив, она заставляла людей восхищаться и улыбаться, стоило им только взглянуть на них. Их комната была находилась ближе к левой стороне, противоположно аукционной сцене, сделанной из камня. Комната не являлась большой, да и вещами она была не заполнена. Только лишь пара кожаных стульев, сделанных из кожи демонических зверей, фиолетовый деревянный стол, украшенный золотой резьбой и заставленный фруктами и закусками. Стену украшали несколько картин. «Уважаемые гости, если вам что-нибудь понадобится, вы можете спросить меня в любой момент. Я буду снаружи». В этом помещении находилось множество девушек, и каждая из них обслуживала одну приватную комнату. «Хорошо», — сказал Ячень. Девушка вышла и прикрыла за собой дверь. Цзуньмин в эту же секунду плюхнулся на кожаный стул. Он был неимоверно мягок и источал приятный аромат. «Отдельная комната всегда лучше. Я даже могу расположиться в кожаном кресле, сделанном из кожи демонических зверей. Тебя так легко осчастливить, ты же потомок семьи У». «Как-никак», Ячень уселся на кресло рядом с другом и рассмеялся. «Даже не начинай, мой черед править семьей никогда не настанет. И честно говоря, меня это мало тревожит. Я просто стану внешним старейшиной в нашей секте текущего облака», — сказал Цзуньмин и сорвал с грозди виноградинку, положил ее себе в рот. Ячень покачал головой и ничего не сказал в ответ на слова парня. Его целью было лишь стать сильнее и открыть для себя все секреты истины, которые хранил этот мир. Одну из комнат, которая находилась через 4 комнаты от 2 учеников секты текущего облака, находились 5 молодых практиков. Парень, устроившийся в дальнем левом углу, был никто иной, как Тан Мэньлоу, которого совсем недавно одолел Ячень. Очаровательная девушка Лилини в этот раз сидела рядом с ним. Юноша в сиренево-золотой одежде, сидевшим в центре, было 18 лет. Его брови были густые и остры, словно меч. Глаза его блестели, словно два черных переливающихся изумруда. Он обладал очень длинными ногами. Они были на 10 сантиметров, если не больше, длиннее, чем у обычных людей. Как только он занял свое место в комнате, все сразу почувствовали безграничное давление, которое исходило от него. Сомнений не было, он был лидером пятерки. Еще два человека, сидящие рядом с юношей, носили одежду, похожую на одежду Лилинь, сиреневого цвета, без золотых вставок. «Тан Мэньлоу, я не видел тебя уже на протяжении полугода. Сейчас ты выглядишь сильнее», — сказал расслабленно юноша с длинными ногами, рассматривая свое кольцо хранения. «С тобой, Ауин Мин, мне не сравнится. Тебя не зря зовут золотыми ногами», — сказал Тан Мэньлоу, пытаясь справиться со странным выражением на лице. «Конечно, в стране небесного ветра, не считая молодого мастера изумруда, который достиг сферы формирования ядра, наш брат Ауин является лучшим», — сказал один из пятерки. «Да, да, однако я слышал, что третий лучший ученик из Северной Снежной секты, Линьцы Быстрый Меч, тоже должен быть гостем на сегодняшнем аукционе. Предполагаю, что он здесь по той же причине, что и ты, тот самый Великий Меч, сидевший рядом с Ауин Мином. Воин всегда чувствовал себя подавленным длинноногим гением, поэтому решил приплести к разговору Линьцы, чтобы подразнить его. Ауин Мин же лишь усмехнулся. «Линьцы Быстрый Меч, однажды я с ним сражусь, и тогда мы увидим, насколько силен его месь. Несомненно, он был известен как Божественные Ноги, но его искусство владения мечом было ничуть не хуже. Дело было лишь в том, что слишком уж много людей пользовались мечами и саблями. Абсолютно каждый в Северной Снежной секте искусно владел мечом, поэтому Ауин Мин решил сделать акцент на своих ногах. В этот момент в кристальном стекле можно было увидеть силуэт, представший перед пятеркой. Тот, кому принадлежал силуэт, был облачен в белую одежду, которая визуально вытягивала его и делала худым. На первый взгляд, казалось, что он шел медленно, но девушка не успевала за ним и даже поскользнулась по пути. Фигура эта произвела на группу практиков сильное впечатление. Однако стоило внимательно присмотреться к его лицу, вас ждало разочарование, ведь его лицо было настолько простым, насколько оно могло быть. В нем нельзя было ничего выделить, и в толпе его вряд ли можно было бы узнать. Линьцы, огонек пронесся перед глазами Ауин Мина. Он подсознательно нагнулся вперед, что заставило стул издать скрипучий звук. Словно ощутив прикованное к себе внимание Ауин Мина, молодой человек повернул голову, и их взгляды встретились. И в эту же секунду все в комнате словно застыло. Девушку одолело любопытство, ведь стекло двери было сделано из особого вида кристалла, которое позволяло видеть сквозь него лишь тем, кто находился внутри, но никак не снаружи. Почему этот ученик Северной Снежной секты выглядит так, словно он кого-то только что увидел? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 86. Глава 86. Начало аукциона. Сидя в отдельной комнате, Тан Мэньлоу не смотрел в глаза Линьцы, однако он не мог справиться со страхом, охватившим его в тот момент, когда ученик Северной Снежной секты взглянул в их сторону. Тан Мэньлоу чувствовал себя так, словно нож медленно разрезал его сердце. Казалось, что взгляд Линьцы превратился в сотни клинков и мог рассечь воздух и ранить человеческую душу. Его взгляд источал невероятную силу. Ауин Мина и Линьцы встретились взглядом, и это столкновение породило искры и вспышки, ни один из них не собирался отступать. Однако спустя пару мгновений, оба решили положить этой стычке конец, отвернувшись. «Северный снежный быстрый меч, ха!» — усмехнулся Ауин Мин, но лицо его стало хмурым. Даже при том, что он уступал в силе молодому мастеру Северному снегу, он все еще мог заметить несколько важных вещей. На первый взгляд могло показаться, что в их недавнем столкновении оба держали одинаковую позицию, но Ауин Мин знал, что он уже проиграл. Неудивительно, что глава Северной Снежной секты, Сюэ Ужинь, посчитал Линьцы тем самым, кто имел больше всех шансов почувствовать намерение меча. И все же, до того момента, пока он не познал намерение меча, Ауин Мина думал, что у него еще есть шанс на победу. Лин Ци же в это время продолжил свой путь к комнате, все так же ни никаких эмоций. Он остановился у комнаты, которая находилась прямо напротив того места, где остановился Ячень и его друг. Ячень нахмурился. Он почувствовал поблизости ауру меча. «Что случилось?» – спросил У Цзуньмин. Ячень покачал головой. «Ничего. Кажется, аукцион уже вот-вот начнется. Ага, похоже на то, что все уже прибыли. Ах, кстати, сколько ты с собой прихватил? 180 000 золотыми. Ты не просил денег у семьи? Такое количество золота было огромной суммой, которую большинство простых людей не могли себе позволить. Но для таких людей, как Ячень и Уцзунмин, это было в порядке вещей. В этот раз друзья отправились сюда за пилюлями истинной ци и другими ценностями. Уцзунмин принес с собой около 300 000 золотыми от своей семьи, но ведь семья Яченя была куда больше и влиятельнее, чем его. Если бы только Ячень попросил денег, сейчас при себе он имел бы в разы больше золота. Ячень рассмеялся. Этого более чем достаточно. В конце концов, я здесь только в качестве зрителя. Возможно, я даже не куплю ничего. 180 000 золотыми являлись всем, что Ячень получил за убийство кровавого палача и выполнение нескольких других миссий. Эта сумма уже являлась большой, а если бы ему приглянулось действительно что-то стоящее, он все еще имел при себе 10 000 духовных камней в кольце хранения, каждый из которых был равен 2000 серебряными. 10 000 духовных камней принесли бы ему 20 миллионов серебряными, что равнялось 2 000 000 золотых. Это количество даже превышало состояние некоторых обеспеченных семей. «Хе-хе, позже ты пожалеешь о том, что не взял с собой больше денег», — улыбнулся У Цзуньмин. Ячень не обращал внимания на У Цзуньмина и его разговоры. Он пытался с помощью своей мощной силы души проверить противоположную сторону стены, где располагалась соседняя комната. В ней сидел молодой человек. Его внешний вид был самым простым, он был одет в белую одежду. Осанка его была прямой. Вся его истинная ци была умело скрыта внутри его тела. По всей видимости, он уже достиг сферы формирования ядра или же был на грани прорыва. Пик позднего этапа сферы конденсации ци должно быть. Рядом с нами находится молодой мастер Северный Снег. Ячень не мог в это поверить, ведь, согласно слухам, молодой мастер Северный Снег обладал неимоверной харизмой и привлекательной внешностью, а на лице его всегда сияла улыбка, которая так привлекала всех учениц не только его секты, но и многих учениц секты Текущего Облака. Лин Ци в это время и не подозревал о проверке Ячня, но всегда сохранял бдительность, а тревожное чувство не отпускало его. Он повернулся к стене. «Он меня почувствовал?» «Нет-нет, не почувствовал». Ячень заметил, что глаза Лин Ци не были сфокусированы в одной точке, и понял, что тот его не обнаружил. Дальнейшей пользы от исследования не было, поэтому Ячень вернул свою силу души обратно. Лин Ци обнаружил, что странное чувство, окутывающее его, прошло. Сомнения не покидали его, но не стал обращать на это свое внимание, и вскоре аукцион начался. Взрослый мужчина поднялся на сцену и занял место у аукционного стола, сделанное из камня. Он хлопнул ладонями, и в эту же секунду кристаллы над всей аукционной площадью налились светом и заблестели. Нежный свет наполнил собой даже самые темные уголки всего пространства аукционного дома. «Леди и джентльмены, добро пожаловать в северо-западный аукционный дом. Я промежуточный руководитель аукциона, Цань Цзунчао. Смею предположить, что большинство из вас обо мне никогда не слышало. Но в этом нет проблемы, как и смысла пытаться запомнить мое имя, ведь, возможно, в следующем году на этом же месте встречать вас буду я. Перед тем, как мы приступим к главной части, я хотел бы напомнить, что если кто-то из вас имеет при себе ценные вещи, которые вы хотели бы выставить на аукцион, то вы можете передать их нам уже сейчас. Мы разделяем их на 4 категории. За сокровища низшего ранга нужно будет заплатить 10% от стоимости, за сокровища среднего ранга в 2 раза меньше, только 5%. За сокровища высокого ранга мы с вас ничего не спросим, и даже заплатим вам, если вы предоставите нам сокровища высшего ранга. Услышав это, люди заполнили аукционную площадь своими голосами и обсуждениями. Он шутит, кто стал бы выставлять на аукцион свои ценности высокого и высшего ранга. Как глупо, верно, даже сокровище низшего ранга может заставить людей грызть друг другу глотки, а практики сферы формирования ядра и практики сферы астральной границы сходили бы с ума из-за сокровища среднего ранга. О сокровищах высокого и высшего ранга даже говорить не стоит. Ячень словно лишился дара речи. На этом аукционе вещи оценивались так же, как и кольца хранения. Кольцо хранения низшего уровня было равно сокровищу низшего ранга, кольцо среднего уровня – сокровищу среднего уровня, а о кольцах и сокровищах высшего ранга он и думать не хотел. Ведущий в желтой одежде улыбнулся, ведь он сказал свои слова не напрасно. Он хотел оживить толпу. Возбужденные чем-либо люди делают множество странных поступков, а именно это и было хорошо для аукциона. Хорошо, я не хочу тратить ваше время. Аукцион официально объявляется открытым. Внесите, пожалуйста, первый лот. После слов ведущего, привлекательная девушка появилась за ним с украшенным золотом деревянным подносом, который был накрыт ярко-желтой шелковой тканью. Поднос разместили на аукционном столе, и тогда ведущий в желтом открыл всем то, что находилось под шелковой тканью. Перед всеми присутствующими предстал голубая книжка. Первый лот – учебник боевых искусств, который называется «Голубая ладонь Юань», которая является боевым искусством высшего ранга смертного яруса. Оно является уникальным боевым искусством секты «Голубой Юань» восьмого ранга, которая существовала 100 лет назад. Стоит овладеть этим искусством, и рука бойца сможет разнести даже самую великую саблю на кусочки. Сила его неимоверна. Его можно назвать одним из лучших боевых искусств высшего ранга смертного яруса. Начальная цена – 20 тысяч золотых, с увеличением на 1000 с каждой ставкой. Вступительная речь ведущего подогрела интерес гостей. Особенно возбуждены были те воины, которые не относились ни к одной секте боевых искусств. Все ученики сект, стоило им однажды стать внутренним учеником, имели доступ ко всем боевым искусствам смертного яруса высшего ранга. Им даже не нужно было тратить свое время на поиски этих материалов. Однако, в отличие от таких воинов, присутствующие в зале смогли овладеть только боевыми искусствами смертного яруса высокого ранга, а еще более невезучие – боевыми искусствами смертного яруса среднего ранга. Их способности были ничем по сравнению с учениками сект. «Черт, мне нужно это. Если я смогу овладеть является боевым искусством смертного яруса высшего ранга, я стану сильным, и мне больше не придется беспокоиться о деньгах и безработице. Ученики сект не будут сражаться за этот лот. Я должен попытать свою удачу». Ячень наблюдал за реакцией зала из-за кристального стекла. Он не мог ничего с собой поделать и только покачал головой. В отличие от всех учеников сект боевых искусств, этим практикам на аукционе пришлось действительно тяжело. Все, за что они могли взяться, являлось мусором. Но, согласно словам ведущего, голубая ладонь Юань была мощнее, чем рычание тигра, кулак дракона, поэтому неудивительно, что столько людей собрались на аукционе. 20 тысяч золотыми. У кого-то закончилось терпение. Как только первая ставка была сделана, весь зал мгновенно оживился. 23 тысячи золотыми. 25 тысяч золотыми. Черт, 28 тысяч золотыми. Практик с яростным лицом встал. Ставлю 30 тысяч золотыми. Кто посмеет поставить выше меня? 30 тысяч золотыми, ничто, ставлю 35 тысяч золотыми. Ячень был поистине удивлен. Не может быть, на руководство по боевому искусству смертного яруса высшего ранга уже поставили 35 тысяч золотыми. Чего же тогда стоят мои 180 тысяч золотыми? Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 87. Глава 87. Половина меча. 40 тысяч. Практик с яростным видом добавил 5 тысяч разом. Можно было сказать, что лот ему был действительно нужен. Проклятие. У меня с собой всего лишь 38 тысяч. Мне необходимо еще 2 тысячи. Если кто-то может, одолжит их мне, пожалуйста. Я верну все в двойном размере. Пытался кто-то в толпе провернуть сделку. Мне не жаль 2 тысяч, но если впереди появится лот, который я из-за этого не смогу себе позволить, я себя возненавижу. Поэтому, прости, денег я тебе одолжить не смогу. Да, Ты прав, малые аукционы проводятся всего два раза в год. Если я пропущу какую-либо ценность на этом аукционе, мне придется ждать еще 6 месяцев. Как же я смогу одолжить тебе деньги? Никто не хотел делиться деньгами с практиком, ибо сами они имели при себе немного. Одалживать кому-либо деньги в таком месте было бы глупой идеей. В конечном итоге, воин с яростным видом получил свое руководство по технике «Голубая ладонь Юань», за которой он отдал 40 тысяч золотыми. Второй лот – 3 партии камней души низшего ранга. Каждая партия содержит в себе сотню кусочков и будет уходить по отдельности. Начальная цена равняется 20 тысячам золотыми. Начнем. Очередной украшенный золотом деревянный поднос с желтой шелковой тканью на нем был вынесен. Ведущий, сказав эти слова, стянул ткань, демонстрируя лот. Что? Они продают камни души низшего ранга? Как же давно я ими не пользовался. Пришло время достать их себе. С этими камнями души я смог бы достигнуть позднего этапа сферы конденсации ЦИ за короткий срок. Они пришлись бы как никогда кстати. Сотня камней душ прослужила бы мне больше, чем год. И в очередной раз практики, не состоящие в сектах, начали сходить с ума. Они впивались в камни глазами, дыша в быстром темпе. Как же они хотели, чтобы было возможно просто подбежать к камням и сорвать их с подноса. 20 тысяч золотыми, 25 тысяч золотыми, 28 тысяч золотыми, 30 тысяч золотыми. Цена на первую партию камней души возросла, словно волна цунами над городом. Пожилой мужчина на сцене улыбнулся. Чем выше поднималась цена на лоты, тем лучше это сказывалось на его репутации, и тем больше вознаграждений он получит. И вот, уже совсем скоро второй лот оказался в руках страшного практика за цену в 35 тысяч золотых. Ставки на вторую партию камней начались уже незадолго после этого. Возможно, факт того, что камней осталось всего две партии, практики, которые до этого момента были слишком нерешительными, уже больше не могли себя сдерживать. И они без сожаления пополнили ряды тех, кто боролся за камни, повышая их цену в разы. Со временем цена дошла до 38 тысяч золотыми, и лот был выкуплен практиком в возрасте. Настоящий хаос воцарился тогда, когда дело подошло до третьей партии. Практики, которым до этого момента не удалось выкупить камни, решили поставить на кон все, что имели. В комнате Ечень был поражен. Он считал, что камни души могут уйти, в лучшем случае, за 200 золотыми, но никогда он не ожидал увидеть такие запредельные на них цены. Значит ли это теперь, что все камни души низшего уровня в моем кольце запаса стоят миллионы золотыми? 40 тысяч золотыми раз, 40 тысяч золотыми два, 40 тысяч золотыми три. Продано. Поздравляю этого практика. Третья партия камней, наконец, была продана. Ведущий выдохнул с облегчением. Видно, эти камни души очень популярны. Жаль, что минимальная цена фиксирована и не может быть меньше 20 тысяч золотыми за каждую партию. Ее нельзя повысить для повышения ажиотажа. Так бы мы смогли неплохо заработать, думал он про себя. Дождавшись момента, когда счастливчику доставят его камни, старый ведущий в желтом прочистил горло и громко объявил. Третий лот, на этот раз, древний сломанный меч. Шух, шелковая ткань слетела с подноса с подачи ведущего, обнажая лежащий под тканью древний клинок. В свете кристаллов он выглядел слегка заржавелым и грязным, и хуже выглядеть он уже не мог. Возможно, он просто был слишком стар. Проклятие, что это за чертовщина? Только лишь половина, даже если бы этот меч являлся ценностью среднего ранга, сейчас он вряд ли стоил бы много. Кто бы поставил на него? Ты только подожди. Возможно, в нем есть что-то особенное, кто знает. Толпа пребывала в неловком положении. Все гости уставились на ведущего в ожидании объяснения и описания лота. Старик в желтом был готов к такой реакции, поэтому он взял меч в руки, вознес его перед толпой и сказал. После исследования, проведенного нашими людьми, мы выяснили, что половина этого меча имеет историю в 500 лет. Это значит, что ее возраст составляет 500 лет. К тому же, весьма вероятно, что в то время нынешний лот был великим мечом высокого ранга. Позже некто рассек меч надвое по неизвестной причине, что привело его к сегодняшнему состоянию. История в 5000 лет. Великий меч высокого ранга. Черт, какая жалость. Если бы только меч был в цельном состоянии, думаю, все самые сильные люди пришли бы сюда за него побороться. Сломанный меч высокого ранга с историей, но без духа. Какой от него может быть толк? Быть может, те, кто коллекционирует редкие вещи, сделал бы высокую ставку. Нас это не касается, В любом случае, ты прав, лучше посмотрим на битву за него. Взгляни-ка, услышав комментарии из толпы, ведущий натянул на лицо фальшивую улыбку. Половина этого меча и в самом деле весьма бесполезна, и единственный привлекающий в ней фактор – ее возраст. Надеюсь, что она уйдет с аукциона за хорошую сумму. Если же я ее не продам, то что же тогда поделать? Два первых раунда уже обеспечили мне репутацию на данный момент, и теперь все зависит от того, что случится дальше. Это вторая половина сломанного меча. Глаза Еченя, все еще сидевшего в комнате, вспыхнули. Он впился глазами в клинок, покоящийся на каменном аукционном столе, и смотрел на него не моргая. Вторая половина меча также была заржавевшей и темной. Ширина ее была ровно такой же, как и у меча, который Ячень купил в двухметровом треножном павильоне. Даже место разлома идеально совпадало на вид, и только одного маленького кусочка не хватало в центре, и, если Ячень не ошибался, две части мечей являлись одним целым, но по какой-то причине были разделены. А теперь прошу начать делать ставки. Начальная цена равна 20 тысячам золотыми. Сумма должна повышаться на 1000 с каждым новым лотом. Осмотрел зал и крикнул старик в желтом. Аукционная площадь погрузилась в тишину и пребывала в ней какое-то время. Ставлю 21 тысячу золотыми. Эти слова исходили от пожилого мужчины, которому было уже за 70. У него была седая борода, и одет он был в черное старомодное одеяние. Кое-кто узнал этого мужчину. Он являлся одним из самых лучших коллекционеров антиквариата к счастливом городке. Он питал огромный интерес к странным вещам, а еще любил расставлять их в своем доме и рассматривать. Никто не допускался к коллекции, даже его семья. Еченя же не спешил делать ставку. Он решил подождать. Если бы он первым ринулся сделать ставку в самом начале, люди начали бы что-то подозревать, а аукционный дом в это время по-прежнему была в плену тишины. Никто не рвался в борьбу за меч. Ведущий понял, что наступил момент развеять обстановку. 21 тысяча золотыми. Кто желает сделать ставку выше? Не забывайте, что этот меч может являться частью великого меча высокого ранга. И даже если он истратил свой дух, никто не может сказать наверняка, что еще интересного он может хранить в себе. Не стоит даже и говорить о том, что 500 лет – время немалое. Тишина все еще одерживала победу над стараниями старого мужчины на сцене. В этот момент Ячень поднял вверх табличку в своей руке с надписью 22 тысячи золотыми. Отлично, у нас есть новая ставка. Меткий глаз. Кто желает поставить больше? Это может быть ваш один шанс на миллион. Ведущий вновь завелся и сказал с энтузиазмом в голосе. 30 тысяч золотыми. На этот раз это был не старый коллекционер из счастливого городка, а Уин Мин, который расположился в комнате, которая оставляла еще три двери между ним и Еченем. «Брат Уин, действительно ли эта половина меча может пригодиться?» Тана Маньлоу одолела любопытство, а Уин Мин ответил на это беспечным голосом. «Не совсем, я всего лишь хочу приобрести его для своей коллекции, ибо цена на него очень дешевая». Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 88. Глава 88. Боевое искусство земного яруса низшего ранга. 30 тысяч золотыми. Кто-то вновь повысил ставку. Чего же вы ждете? Голос ведущего был ободряющим, ведь сумма уже достигался 30 тысяч, к которой так стремился мужчина. Теперь было неважно, сделает ли кто-либо еще ставку, он уже был вполне доволен. 30 тысяч золотыми, еще раз поднял свою табличку пожилой коллекционер. 32 тысячи. Подоспел Ячень, а Уин Мин усмехнулся. 40 тысяч. Я сдаюсь. Я, безусловно, заинтересован в этой вещи, но она того не стоит. Я лучше куплю себе еще антиквариата. Тебе следовало сдаться давным-давно. Перед нами лишь половина меча. Зачем тратить на него столько золота? Смеясь, сказал сидящий рядом с коллекционером воин. Что ты понимаешь? Каждый экспонат имеет свою ценность. Ладно, в отличие от вас, я не знаю ничего об этих вещах. Ячень довольно усмехнулся, поднимая ставку до 45 тысяч золотыми. В чем дело, Ячень? Впереди еще немало ценных вещей. Нет смысла платить за это дерьмо. Ты действительно считаешь, что сможешь получить что-то полезное от этого меча? Потеряв свой дух, Половина этого меча стоит лишь половину цены большого меча, сказал Лу Цзунмин. Мы на аукционе, верно? Поэтому я должен хотя бы попытаться что-нибудь купить. Хе-хе, иногда мне тебя сложно понять. 50 тысяч. А Уинмин поднял табличку вновь, ведь такое количество денег для него было несущественным. Он уже на протяжении долгих лет являлся внутренним учеником и побывал на сотнях миссий. Состояние он себе, определенно, уже заработал. Да так заработал, что некоторые семьи среднего достатка не могли с ним сравниться. Мужчине на сцене казалось, что его сердце вот-вот выскочит из его груди. Он поверить не мог, что меч, который валялся в далеком пыльном углу все эти годы, будет стоить 50 золотых на аукционе. Все это было невероятно выше всех его ожиданий, а ведь два гостя, похоже, вовсе не собирались останавливаться. Толпу, которая все же сочла произошедшее странным, удивить было сложнее, так как такие случаи редкостью не являлись. Порой всякий ненужный хлам продавался за огромные деньги, в то время как поистине ценные вещи оставались без внимания. «Очередные богатые мальчишки, которым некуда деть деньги», — сказал кто-то с завистью в голосе. «Должно быть, это ученики секты боевых искусств. Эти ребята так богаты. Ах, как жаль, что у нас нет таких талантов, а иначе мы бы ты тоже были в одной из сект боевых искусств. Сейчас мы бы могли стать внешними старейшинами. Как круто это было бы, не так ли? Прекрати болтать». Они опять подняли ставки. 50 тысяч. Ячень добавил еще 5 тысяч. 60 тысяч. 65 тысяч. 70 тысяч. 80 тысяч. 90 тысяч. Выражение на лице Яченя было недобрым. Он не ожидал, что найдется еще один человек, который проявит интерес в половине меча и захочет ее выкупить. Еще больше он не ожидал того, что сумма ставки дойдет до 90 тысяч. Он не мог понять, пытался ли его оппонент просто-напросто разозлить его или же ему действительно понравился меч точно так же, как и Яченю. Подняв руку с табличкой в ней, Ячень сказал: 100 тысяч. Все в зале охнули. 100 тысяч были немаленькой суммой. Зачастую даже практики среднего сферы конденсации ЦИ, которые трудились на протяжении десятилетия, не могли иметь такие деньги. Они практики, и у них, как и у обычных людей, есть потребности. Например, покупка восстанавливающих пилюль и прочих вещей, которые вовсе не являлись дешевыми, поэтому для них просто невозможно было бы скопить такую сумму. 100 тысяч ничто для меня, но смысла поднимать ставку нет. Мне меч не пригодится и скорее всего просто останется пылиться в моей коллекции. По крайней мере, мне удалось подразнить этого парня. Должно быть, он сейчас вне себя. А Уинмин удобно расположился в кресле, сказав эти слова с еле заметной улыбкой на лице. Сидящий рядом с Уинмином еще один ученик секты Фиолетового Солнца попытался подлизаться к нему и предложил: «Если мы знаем этого парня, то мы должны спросить с него ужин, так как наш брат Уинмин проявил к нему такое внимание и переживание. Да, когда аукцион закончится, мы проверим, кто это. Ребята, не торопитесь вы так с выводами. Я не хочу, чтобы он угощал меня ужином, но если бы он смог одолжить мне эту половину меча на пару дней, было бы здорово», — сказала Уинмин. Лилинь на эти слова ответила лишь наигранной улыбкой. Она надеялась на то, что кем бы он ни был, он не стал бы ввязывать в драку с ее вторым старшим братом. Она знала, что для неизвестного это ничем хорошим не закончилось бы. Стран Небесного Ветра не была богата людьми, которые смогли бы потягаться с Уинмином. 100 тысяч золотыми раз, 100 тысяч золотыми два, 100 тысяч золотыми три. Продано. Поздравляю гостя в комнате номер 7. Этот меч сию же минуту окажется в ваших руках. Старик в желтом все не переставал улыбаться. Он выглядел так, словно нашел на улице 100 золотых совершенно случайно. Вскоре в седьмую комнату вошла девушка с мечом в руках. Вот же черт, это дерьмо стоит 100 тысяч золотыми, сказал Лу Цзунмин перед тем, как полностью потерял интерес к новому приобретению друга. Ячень передал девушке 10 золотых купюр, каждая из которых стоила 10 тысяч золотыми. После этого он взял меч и поместил его в кольцо хранения. Он изучил свое новое приобретение силой души и подумал: две эти части совпадают, как я и предполагал. Однако еще одной маленькой частички не хватает. Интересно, смогу ли я ее раздобыть? Он подумал о том дне, когда услышал смех из половины меча, что произвело на него огромное впечатление. Он был уверен, что меч хранил в себе нечто необычное, а иначе он не стал бы тратить на него такие баснословные деньги. Четвертый лот, пилюля, восстанавливающая истинную ци. Здесь их три. Думаю, что о их действии вы либо знаете лично, либо были наслышаны. Такая пилюля помогла бы практику сферы конденсации ци повысить свои шансы прорваться на 50% с незначительными побочными эффектами. Кроме того, эти пилюли можно принимать поочередно. Первая капсула повысит шансы на 50%, вторая – на 30%, а третья, соответственно, на 10%. Тому, кто выкупит все три пилюли, абсолютно точно гарантируется, что он сможет прорваться, разве что только его, конечно, не преследуют постоянные неудачи. Третий раунд начался. На кону были именно те капсулы, которые так желал Лу Цзуньмин. Сейчас и здесь их было три, что делало их еще более бесценными, особенно для воинов, подающих большие надежды. Три эти пилюли будут проданы по отдельности. Начальная цена каждой будет равняться 30 тысячам золотых. Торги объявляю открытыми. У Цзуньмин не мог ждать и минуты. Он немедленно поднял свою табличку. 50 тысяч. Дзынь. Толпа была ошеломлена, услышав такую цену. Кто это, черт возьми, такой? Пришел и поднимает такие запредельные цены, не оставляя нам и шанса приобрести капсулы. Воины, у которых не было достаточного количества денег, были раздражены. Но с этим они ничего поделать не могли, так как денег для продолжения торгов не было. 55 тысяч. Продолжил поднимать кто-то цену после секунды молчания. У Цзуньмин улыбнулся. 70 тысяч. 80 тысяч. Еще один воспитанник школы боевых искусств присоединился к торгам. 100 тысяч золотыми. У Цзуньмин был намерен получить капсулы. 120 тысяч. 130 тысяч. В конце концов, пилюля все-таки оказалась в руках у Цзуньмина, что опечалило многих людей в толпе. Торг за вторую капсулу уже не был столь напряженным. Ее выкупил ученик одной из сект боевых искусств за 130 тысяч золотыми. Третья пилюля также ушла с молотка за немалую сумму, которая на этот раз достигла 160 тысяч золотыми. Ее также выкупил ученик секты. Следующим на нашем аукционе будет выставлен один из величайших лотов. Это будет руководство искусства низшего ранга земного яруса. Что? Искусство низшего ранга земного яруса? Вы шутите? Все, включая гостей в комнатах, были шокированы. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 89. Глава 89. Кто богаче, не стоит удивляться. Пятый лот – это на самом руководство искусства низшего ранга земного яруса. Раньше оно принадлежало известному в северной части страны Небесного Ветра практику сферы формирования ядра. Имя его я, к сожалению, назвать не могу, так как это было бы против правил, поэтому я перейду сразу к делу. Перед вами искусство удара ногами, которое называется убийственный тиранический удар. Стоит овладеть этим искусством, и вы сможете одним ударом ноги разделять реки пополам. Овладев этим искусством в совершенстве, стометровые горы не будут для вас преградой. Если верить слухам, то, добравшись до пика владения этим искусством, вы почувствуете, что даже воздух уже не в силах больше сковывать ваши движения, и удар каждой ноги сможет достичь нечеловеческой скорости. Дистанция в 100 метров сможет быть достигнута за один шаг. Ведущий не стал тратить время впустую и без промедлений представил толпе лот.